Лия. Сегодня впервые я посмотрела на забор, окружавший территорию, новыми глазами. Глазами насмерть перепуганного человека. Я вообще на работу идти не хотела. Но Локи сказал, что это будет выглядеть подозрительно, и пришлось собираться. Как нарочно, все валилось из рук. Сказывались бессонные ночи и нервное потрясение. Странное дело, при дневном свете ночные чудища больше не казались такими уж страшными. Но наша идея, точнее идея Локи, выглядела еще более идиотской. Он попросил, чтобы сегодня я ничего не предпринимала. Интересно, что я вообще могу предпринять? Забраться в кабинет директора со связкой отмычек в сумочке? Хотя нет, отмычки придется оставить на пропускном пункте. Тогда протащить мини-камеру? Во-первых, у меня ее нет. А во-вторых, как я собираюсь ее тащить? Поэтому, на слова моего незваного напарника, или скорее сообщника, я ответила утвердительным кивком. Но Локи не поверил и повторил свои наставления еще раз. У него вообще все получалось очень просто. Я должна была вести себя максимально естественно, словно ничего не произошло. Легко ему говорить, а я театральных институтов не заканчивала и актрисой стать не мечтала. И вот как мне, после всего услышанного, делать вид, что все хорошо? Позднее, когда я немножко освоюсь с ролью тайного агента, мне придется не только смотреть по сторонам, вынюхивать и подслушивать, но и провоцировать людей на разговоры. Можно подумать, на любой мой идиотский вопрос собеседник в раз осчастливит меня ответом и при этом не станет интересоваться, зачем мне та или иная информация. Глупо, конечно, но поскольку я уже согласилась на эту авантюру, будем что-то думать. Локи, видимо, опасаясь, что самостоятельно я до работы не дойду, вызвался доставить меня к месту назначения. На мотоцикле. Байк у него был просто отпадный, нет слов. Черный, блестящий, украшенный какими-то не то подвесками, не то бахромой. И очень громкий. Когда мотоцикл завелся, двор аж вздрогнул. А все, кто еще спал, мгновенно проснулись. Во всяком случае, мне так показалось. Наверное, весело мы со стороны будем смотреться. Впереди Локи, похожие не то на металлиста, не то на бомжа. Сзади я, в сером костюме классического покроя и остроносых туфельках. Несмотря на мои опасения, добрались нормально. Локи высадил, читай, вытряхнул меня, аккурат напротив ворот и умчался в неизвестном направлении. Сказал, дела у него. А я побрела к пропускному пункту с таким чувством, словно иду на казнь. Наверное, у меня не слишком получалось притворяться, потому что даже молчаливый охранник, от которого ничего, кроме «здравствуйте» и «до свидания», слышать мне не приходилось, заботливо осведомился о моем самочувствии. Я буркнула что-то насчет головной боли и, опасаясь дальнейших расспросов, прошмыгнула внутрь. Наверное, мне повезло. В любой другой день меня бы так просто в покое не оставили. Но сегодня что-то произошло. Все были какими-то нервными, взъерошенными. Такое впечатление, словно кто-то засунул в наш муравейник толстенную палку и хорошенько ею поворошил. Так что моя бледность и легкая растерянность удачно вписывались в общий фон. Выловив Светлану, я спросила, что случилось. Она же, широко и абсолютно фальшиво улыбнувшись, заверила меня, что все в полном порядке. Просто день такой. Ну, день так день. Бывает. «Как же, день такой!» – презрительно хмыкнула Вероника, стоило Светлане уйти. «Ничего лучше придумать не могла». «Но ведь не соврала же!» – отозвалась Елизавета Петровна, подкрашивая губы. Несмотря на запрет, косметикой учителя пользовались вовсю, а следили главным образом за тем, чтобы оная косметика не попала в руки подопечных. «Так и правда не сказала». «А кому она нужна, твоя правда?» «Ей, например». Вероника вытащила из ящика стола пачку сигарет. Неслыханное нарушение режима. И смачно затянулась. Пусть знает, в какое болото влезла. «Я, пожалуй, на свежий воздух выйду», заметил Альберт Эдуардович, одарив Веронику неодобрительным взглядом. «Иди, иди», отозвалась та. «Надышись, пока можешь. Мне кто-нибудь объяснит, в конце концов, что здесь происходит?» На мой пламенный призыв никто не отреагировал. Елизавета Петровна, отложив помаду, взялась за карандаш и принялась рисовать в уголках глаз жирные зеленые стрелки. Наталья Сергеевна, поджав тонкие губы, старательно вязала шерстяной носок. «Ничего». Наконец Вероника снизошла до объяснения. «Тебе же сказали, день такой. Нехороший». «Почему нехороший?» «А день, когда в ворота стучится милиция, по определению нехороший». «Милиция?» Я почувствовала прилив радости. «Неужели Локи ошибся? Неужели все обойдется и без нашего, вернее, моего участия?» «Милиция», – подтвердила Ника. «А ты, кажется, и рада». «Да, то есть нет. Я думала, случилось что-то действительно серьезное». «Куда уж серьезнее». Елизавета оторвалась от зеркальца. «Пришел, задает всякие глупые вопросы о Жене. Зачем? Ведь и так все понятно». «Не знаю, не знаю». Наталья Сергеевна на минуту перестала стучать спицами. «Мне, например, ничего не понятно». «Странное дело. Зачем ей понадобилось ехать ночью в тот район? Там же ничего нету. Куда она шла?» «Никуда, а к кому, будто вы не знаете». Вероника затушила окурок одно фарфоровой кружке. «В том районе Андрей обитает. Все знают, что у них роман был». «Это только гипотеза». Наталья Сергеевна не спешила отступать. «Ага, ваша гипотеза на территории по всем углам обжималась, словно подростки. Им даже босс замечания делал». «Верно, но не складывалось у них в последнее время что-то». Елизавета посмотрела на себя в зеркало и с чувством выполненного долга убрала косметические причиндалы в сумочку. «Женька смурная такая ходила, нервная». «Точно, и я вспомнила. Я у нее какую-то ерунду спросила, а она как вскинется, наорала на меня, а потом сама в слезы. Натуральная истеричка». «Наверное», – выдвинула гипотезу Елизавета. «Андрей себе новую пассию нашел, а Женьку по боку. Вот она и переживала. Не хотела его отпускать». «Вот-вот». Вероника вошла в раж. Играть в детектива ей понравилось. Поэтому она на ночь глядя домой к нему и поперлась. Надеялась, пожалеет, не выгонит. А там, глядишь, и сладится все. Только наш Дон Жуан порядочной скотиной оказался. Хотя я всегда ей говорила, кобель он и есть кобель. Как ни старайся, его не изменишь. Точно вам говорю, выгнала ее Андрейка, она опять в слезы. Вот и изобрела ненароком на пустырь. Судьба. Эх, дуры мы бабы, из-за какого-то козла жизни лишиться. И у меня однажды так было. Елизавета начала делиться своим жизненным опытом, но я уже не слушала. Надежда угасла, как свеча. Милиция приходила из-за Жени, а не из-за того, что происходит на территории приюта. И копала, судя по всему, не в том направлении. Совершенно не в том.